Под столетними сугробами библейских анекдотов, похотливых православных и прожорливых католиков, покинутых окопов и горящих муравейников. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Затопленными толпами, домами, площадями, многолюдными пустынями, зловонными церквями, раскаленными хуями и голодными влагалищами. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Сквозь зеркальные убежища, словарные запасы, богохульные мыслишки и непропитые денежки, обильно унавоженные кладбища и огороды. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Воробьиная, кромешная, пронзительная, хищная, отчаянная стая голосит во мне. Воробьиная, кромешная, пронзительная, хищная, отчаянная стая голосит во мне. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Сотни лет сугробов, лазаретов, пяти контрапов, стихов, медикаментов, хлеба, зрелищ, обязательных лечебных подземельных процедур для всех кривых горбатых. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Воробьиная, истошная, оскаленная, хриплая, неистовая стая голосит во мне. Воробьиная, истошная, оскаленная, хриплая, неистовая